Угомонилась суета, улеглись крики, и Меньшиков, лежа на топчине, ушел в полузабытие. Вот полутемная клеть, прилепившаяся к дворцовой конюшне. Тихая, робкая мать, сгорбившись за шитьем, ждет мужа Данилу. Он валивается, как всегда, пьяный, всклоченная борода, налитые кровью глаза, хватает, что попало, под руку, избивает жену, сына, маленьких дочек. Богом проклятые годы. Вместе с батюшкой чистит Алексашка царевы конюшни, и опять побои, недоустком, через седельником, ременным хлыстом, и побеги из дому, и возвращение. Матушка вскоре умерла, отец отдал сына в учение к знакомому пирожнику Пахомычу. Сначала тот заставлял мальца тесто месить, горшки чистить, потом доверил в разнос пирогами с горохом торговать. С корзиной, прикрытой рогожей, носился Алексашка по улицам, площадям, обжорным рядам. Ловким купцом оказался. Приманивал бойкой прибауткой, лукавил при сдаче, с пьяниц в кабаках двойную цену сдирал. Приносил добрую выручку Пахомычу, да и сам на кладе не оставался. А потом вдруг жизнь Алексашки круто повернулась. Попал он в услужение к веселому французу Лефорту, а уж от него в царевы денщики. Меньшиков повернулся на другой бок. Прошлое вставало, как в зрительной трубе. Подкрути ее, и приближается давнее. Вот в Невском устье вместе с бомбардирским капитаном Петром Михайловым поручик Меньшиков на лодках атакует два шведских судна с пушками, приступом берет те корабли. И, понеже неприятели «Пардон!» поздно закричали, почти всех их покололи. За ту викторию пожалованы они были андреевскими кавалерами. Ночью же царь говорил ему: «Пора придет, флот, Данилыч, построим, и на океане, и во всей Европе шествие творить будем, и внуки гордиться нами станут». Надвинулось новое воспоминание. В день своего рождения слушает он с императором молебен. Грохочет орудие в честь светлейшего князя. По выходе из церкви Петр обнимает его за плечи. «То ли мы еще сотворим, Данилыч?» Разве спроста царь как-то сказал ему: «Люблю тебя, Майенбрудер, за находчивость в трудных делах, за то, что не ждешь указов, а делаешь по своим соображениям, не тратя времени на шатость перебранки». Правда, помолчав, добавил: «Да вот беда, Александр, сдержек в тебе нет, уймись. Зело прошу, за малыми прибытками не потеряй своей славы и кредиту. Первая брань моя лучше последней». Петр его никогда при других не бивал. Поучал дубинкой с глазу на глаз, а потом, как ни в чем не бывало, провожал ласково до двери. Утром бил, а в обед принимал и поручал присмотреть за постройкой кораблей на верфях нового порта, набережной. Значит, зело нужны были царю, и его голова, и его служба со всякой верностью. Труда он не боялся. Навеки запомнил тот день в Голландии на верфях, когда вместе с царем получил аттестат плотника из рук сурового корабельного мастера Герин Класс Пола. Всегда искал работу, и разве только в Питере. Расчистив поганые пруды в Москве, назвал их чистыми. Возвел рядом самую высокую в Москве церковь, башню с летящим архангелом Гавриилом на шпиле. Да мало ли делов творил с чтением. И сам царь дал ему право рассылать указы, повеления, знал, кому доверять. Потом привиделся светлейшему маскарад на тысячу масок. Петр, одетый голландским матросом, мастерски бил в старый барабан, обтянутый телячьей кожей, навешанный через плечо на черной перевязи. Перед царем шли два трубача в обличии арапов, в желтых фартуках и с повязками на головах. И карнавал масок, одежд, капуцин и турок, китаец и каноник, и иезуит, и епископ, индиец, и перс. Дарья нарядилась испанкой. Старик Карло вел на помочах огромного гайдука в одежде дитяти, а сам Меншиков в черном бархатном костюме гамбургского бургомистра раздаривал сосиски и пиво. Он воровал казну, а то, что вечно в своем дворце и за свой счет устраивал приемы послов, дарил подарки, платил жалования своему полку. На это что, деньги не уходили? И что с того, если пополнял расходы? Он любил всем утереть нос, любил Виктории, даже в шахматной игре. Царь научил его этой мудрости, вначале давал фору ферзя, но в конце концов стал проигрывать. У них были походные шахматы с отверстиями в доске, и в краткие перерывы между боями, утомительными поездками, они в шатре, а то и просто на траве, дымя трубками, ожесточенно сражались. Меншиков, вообще-то старавшийся никогда не выводить из себя царя, все же не мог поддаться ему в шахматной игре. Хотел и не мог. Выигрывая, он внутренне ликовал. А старший полковник свирепея сердито кричал, возрадовался пащинок, и снова расставлял фигуры для реванша. Петр с присущей ему жестокостью приучал подданных к новым делам, и Меншиков азартно помогал ему в этом не только из любви к царю, но и понимая грандиозность его замыслов. Даже собака от долгой жизни с хозяином начинает характером и внешне походить на него. 40 лет прожил Меншиков бок о бок с царем, спал возле его постели на дерюге, мчался рядом на коне, рубил головы стрельцам, поджигал фитиль Петровой пушки, куролесил вместе в кукуи, творил минуэты на ассамблеях, ловко орудовал топором в заморщении дома и многим стал походить на властителя, резким поворотом шеи, жестко стекленеющими глазами, отрывистой речью. Даже усы носил такие же вздернутые, как у царя. В гневе вскидывал дрожащую бровь, как он, и в нетерпении постукивал ногой. И как Петр любил смачное слово, легко пускал в ход руки. Вот только не научился у Петра блюсти интересы Отечества более своих. Не научился непритязательности одержимого человека, отдающего всего себя без остатка и при этом забывающего о личных выгодах. В те годы рядом с великим человеком он и сам становился выше, и жизнь его обретала иную осмысленность. После смерти Петра в редкие минуты прозрений Меншиков понимал, что все в нем самом обмельчало, потускнело, и как не тужился он достичь прежней высоты, сбивался на неглавное, негосударственное. И сейчас он пожалел об этом, стал винить себя за страсть к неуемному прибытству, за вины перед семьей. Меншиков заворочился, простонал, и Дарья подошла к нему, испуганно спросила, что ты, Олег, Сашенька? Ничего, ничего, спи. Она прикорнула рядом на деревянной лавке. Ох, как Дарью жаль, как ее жаль. Детей тоже, но ее особенно. Красавицу-девку Дашку Арсеньеву на 10 лет моложе его Алексашка впервые увидел в селе Преображенском среди других боярышин из окружения сестры царя Натальи Алексеевны. Была Дарья дочерью якутского воеводы Михайлы. Сперва с Алексашкой у нее шли хихоньки да хахоньки, шлепки да прибаутки да поцелуи кусачьи, потом стала ему письма слать, радость моя, свет мой, с печали о разлучении сокрушаюсь. На бумаге булавкой сердце выкалывало. Присылала сорочки, парики, камзол, сочиненные ягодники. И он весть подавал из обозу, что гораздо скучает, но за недосугом тянулось это жениханье долго, пока царь не обвенчал их в Киеве, сказав 32-летнему Меншикову, так и счастье прозевать можно. Да и Дарью в девках задерживаться не резон. усохнет. После женитьбы стал он примерным мужем, однолюбым, и хотя не прочь был языком поляскать о Венерах, но не изменял своей глупой Даши, ценя ее любление. Это она послание к царю подписывала, Дарья глупая, и он так стал величать ее в письмах. А в жизни Дарья была умна, бесконечно предана мужу, самоотвержена, 7 детей ему родила, да 4 померла, по первому зову бросалась все, мчалась бездорожьем, с лякотью, в морозы, на сносях, под Нарву, Витебск, Полтаву, Воронеж. Там в бивачной жизни ездила в обозе вместе с царевой женой Екатериной. И в походе же родила первенца, что недолго прожил, но крещен был самим царем. Дал он младенцу имя Лука Петр, произвел немедля в поручики Преображенского полка, подарил крестнику 120 дворов на крест. В один из приездов Дарья привезла Петру маленькую собачку. Царь назвал ее Лизет Даниловной и в письмах писал шутливо, что Лизет лапку приложила, челом бьет. Ох, жаль, Даша, жаль. Больше 20 лет прожили в счастье и согласии, и никого он иного не желал. Она любила в нем не светлейшего, а своего Алексашу. И в войну все наставляла денщика Антона, как должен он за барином глядеть да глядеть. Вот и теперь спит, не спит на лавке, прислушиваясь к его дыханию. Но что это? Развернуты знамена, полковой барабанщик бьет, большой марш. Идут мушкетеры во главе с капралом. Уж не генералиссимус ли своего выручать? Александр Данилович приподнялся. В избе пахло детством, опарой, подсохшим чернобылом. Лунный свет, проникнув через подслеповатые оконца, осветил тараканье войско на стене. Сипло забрехала деревенская собака, коротко заржал конь.